Глава 9. В любом деле для меня важнейшими являются два момента. Это подготовка к реализации, а также анализ того, что должно получиться в итоге. Можно влезть в войну, можно побеждать в ней, но еще до завершения всех боевых действий нужно иметь как минимум несколько вариантов того, чего нужно добиться. Именно поэтому, наряду со стремлением избежать больших потерь, я не поспешил поддаваться эмоциям и двигать все свои силы на Владимир. Даже сейчас, когда уже до 10 тысяч коней оснащались соломенными чучелами, которые крепились прямо-таки с инженерным подходом, со штырями, веревками, я не спешил собирать в походные колонны своих воинов. Так, для демонстрации якобы подготовки к походу на Новгород подразделения ратников маневрировали, собирали съестные припасы, грузились некоторые особо важные детали пороков катапульт, но наступать не спешил. Чтобы все подумали об отправке войск на Новгород, большинство ратников все же уйдут на 2 дня на учение. Такое практиковалось и раньше, чтобы отработать действия при переходах, но сейчас лишь старшие командиры будут знать, что тревога учебная. Не думаю, что в Воеводино слишком много шпионов Ростислава Юрьевича. Их тут и вовсе не должно быть. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Пусть поучатся преодолевать в быстром темпе расстояние, организовывать разведки и охранение, бивуаки. Я стараюсь, чтобы передвижение войск было системным, а не стихийным. Вот и учились. Так что польза будет. Ну а насчет того, что в это время кто-нибудь нападет, я не беспокоюсь. Войско отправляется в сторону, откуда, если Ростислав и решится, опасность и придет. Ну и разведка теперь налажена настолько, что и мышь проскочить не должна. Но не только спектаклем с якобы множеством конных или маневрами войска ограничивается первый этап большой операции по ликвидации угрозы от Ростислава Юрьевича. Многое было бы бессмысленно, если не знать, как поступить в итоге и что может получиться на выходе. И чтобы понять, чем все закончится, я намеревался провести переговоры с Мстиславом Ростиславичем. Нужно хотя бы понять, насколько у нашего пленника сильны сыновьи чувства. Необходимо было несколько успокоить ситуацию, чтобы не было много лишней крови. В этом деле только преемственность власти может спасти тот же Новгород от полного разорения. Казалось, чего тех новгородцев жалеть? И как люди в политическом плане, мне они не так чтобы симпатичны. Растлевают русское единство, дают альтернативу развития, которая, по моим убеждениям, путь к упадку в долгосрочной перспективе. Новгородцы, вопреки моей прежней уверенности из прошлой жизни, вовсе себя не ассоциируют с Русью, ну или делают это опосредованно, не более чем бургунды или нормандцы назовут себя французами или шотландцы — англичанами. Пусть колыбель русской державы, а именно в новгородском регионе зарождалась русская государственность и была православной, там говорили почти на том же наречии, что и на основной Руси, но это были люди торговли, а они по своему складу ума и мировоззрению больше могли быть схожи с горожанами какого-нибудь Нюрнберга или Любека, вряд ли Владимира. Но мне нужны торговцы, мне нужны мореплаватели, люди экономически активные. Так что я не разделяю мнение, что Новгород, как заразу, раковую опухоль, нужно сжечь, а после трижды подумать, нужно ли возрождать город. Пусть живут, но в системе. Но выживут ли они, когда придет Изяслав? Его там приветствовать не будут, а он церемониться не станет. Так что нужен переходник, некие условия для сохранения лица и новгородских элит, и чтобы власть Изяслава была незыблемой. И таким решением может стать именно Мстислав Ростиславич, старший сын Ростислава Юрьевича. Мстислава держали в заперти в моем тереме. Это я приказал перевести почетного пленника в более вольготные и уютные условия. Его хорошо кормили, даже гуся с гречкой и салом давали, как мне, когда я томился в заключении у его отца. А еще я решил молодого человека несколько смутить, так сказать, создать компромат на него и способ давления. Для этих целей лучше медовой ловушки подложить под Мстислава девку. Я не придумал. «Поздоровали, княжич?» — спросил я, как только вошел в горницу к Мстиславу. «Блудишь? Как же так-то? Али снасильничал девку?» Парень опешил, стал слазить с кровати, запутался в ногах и вновь рухнул на лежащую обнаженную девицу. Даже я засмотрелся на дамочку. Хотя, почему это даже? Нормальный я мужик, не могу не реагировать на вполне себе фигуристое обнаженное женское тело. Сама же девица смотрела на меня игриво улыбаясь. «Курва, погляди на нее! На меня воеводу позарилась?» «Нет, у нее теперь совсем иная судьба. Она станет тем фактором, из-за которого я буду влиять на Мстислава. Родит от Мстислава. И неважно, забеременела ли. Ребенка, если что, подберем». Конечно же, девку молодому мужчине подсунули. Она его попарила в бане, что вполне нормально, и даже церковь о таком явлении замалчивает, когда мужи с девками вместе парятся. Кстати, не факт, что с оргиями. Там, в моей баньке, девка взбудоражила мужское естество парня, ну и пришла к нему в горницу, еду да кваску принесла. Мне даже пришлось минут 10 обождать, пока Мстислав, наконец, начнет свое блудливое дело и зашел, как только процесс завершился, логическим исходом. «Жестоко? Для меня так и комично. Или, может, жестоко по отношению к девице?» «Так тоже нет. Эта курва и без того промышляла в Воеводино, предоставляя услуги, так сказать, эскорта. Была поймана за исполнением функциональных обязанностей одной из древнейших профессий. Не убивать же шлюху только потому, что она таковая есть. Но и предоставлять рабочее место на землях братства я не собирался. Можно было в монастырь отправить, и это вполне логичное будущее для такой развратницы. Но я решил придержать девку для подобных нынешнему дел, так что устроил ее на ткацкую мануфактуру. Сейчас вот предоставил подработку. Мне же нужно было поймать Мстислава в самом неудобном положении. Так-то он показывал строптивость и не особо шел на контакт. Теперь я его взял за... Короче, имею возможность надавить. «Я не могу смолчать, что ты девку снасильничал! Как же так? Такое грехопадение!» Натурально издевался я. «Я не насильничал!» выкрикнул княжич, пробуя шкурой прикрыть обнаженное тело девицы. «Очень даже ничего такого тела. Тьфу на меня! Еще подобной грязи мне не хватает, да еще в моем же тереме!» Я подождал, пока молодые и распаленные страстью люди поиграются, когда он накидывает на нее шкуру, а она скидывает, являя нам все более откровенные портретные композиции. Умеет девка себя предлагать, чувствует мужика. После можно было бы и выпороть ее, чтобы... Да просто так! Ибо нехрен меня в моем же доме в блуд ввергать. А не понравится ли ей порка? С такой станется. Но это после. А нынешняя ситуация требует концентрации и контроля. «Агафья, он тебя снасильничал?» спросил я, показывая тоном, что именно нужно ответить якобы бедной девушке. «На тебя, токмо, и уповаю. Защити воевода, батюшка, от похабников окаянных. Взял меня за космы, да потащил к себе!» Начала причитать Агафья, вскочила с кровати, подбежала все в том же неглиже ко мне и обняла за ноги. «Бил он тебя?» — нарочито строго спросил я. «Ох и бил-то как! Вот, погляди, воевода!» Девица встала с колен, повернулась ко мне спиной и глубоко, сук такая, нагнулась. «Какой синяк поставил окаянный! Я ж с почтением квасу принесла, до того в бане помыла. Так и там он удом своим светил передо мной, а тут уже и снасильничал». Агафья, поглаживая свои ягодицы, указывала на действительный синяк на заднице. После спектакля все же выпарю курву за такую импровизацию. Уже, получается, два раза выпарю. Какой-то БДСМ получается. Прости меня, Господи. Нет. Не поддамся. Лучше за женой пошлю людей. Может уже возвращаться. Для нее в Воеводино почти безопасно». «Да что ты говоришь? Ты ж по согласию со мной, сама ж пришла!» — возражал Мстислав. Еще немного реплик в рамках отыгрыша сцен пьесы, и я спросил: «Если стоит вопрос, что умрешь вместе с отцом, но не будет предательства с твоей стороны, останешься верным?» «Учти, что смерть не будет легкой, а на колу сидеть станешь, или же умрет только князь, а ты станешь князем новгородским, признаешь главенство великого князя Изяслава, да еще и тебе сосватают дочь Ростислава Смоленского. Она же тебе была обещана. Что ты выберешь? И да, не забывай о том, что при неверном выборе прослывешь как наиглавнейший насильник на Руси. Я знаю, что сделать, чтобы и старым лад знали, как ты снасильничал девицу». «Она не была девицей», — пробурчал Мстислав. «Это твое мнение, а люди узнают иное», — сказал я. «Думай, у меня времени не так много». Думал княжич долго, наверняка прикидывал расклады, может, что-то вспоминал из своего детства, как общался с отцом. Все равно расклады такие, что иных договоренностей не будет. Или соглашаться, или смерть. И после ряда незначительных уступок с моей стороны Мстислав дал свое одобрение на убийство отца. Средневековье, оно такое средневековье. Родственные узы у князей не так и крепки. «Тогда вот что еще ты должен сделать», — начал я инструктировать парня, желая провернуть не самую честную сделку. Я обрисовал картину всего или почти всего мной задуманного. И Мстислав побледнел. Понятно, предавать своего отца не самое благородное дело, но чего уж там. «По воле князя, отца твоего, били епископа, народ бунтует, даже те новгородские люди, что вы привели, и они ропчут. Спроси себя, кто важнее, отец твой, что творит нечестивое, или же Бог», — сказал я, прибегая к другому приему, все равно оставляя в уме шантаж с насилием над девкой. «Зачем ставишь ты передо мной такой выбор? Это сложно. Я не знаю», — чуть не плача отвечал Мстислав. «Думаешь, что Аврааму было легко положить своего единственного возлюбленного сына на алтарь для жертвы Богу?» — стал я манипулировать сознанием Мстислава, используя самый изуверский и жестокий метод — через религиозность. «А мой отец отдавал такой приказ, чтобы бить слугу Господа?» — тихим замогильным голосом спрашивал княжич. «Да, епископа Ануфрия били. Это были свеи, так как все православные отказались бить святого отца. Люди будут на твоей стороне», — продолжал я давить на Мстислава. «В ином случае ты станешь самым известным на Руси насильником, охальником, богоотступником и соучастником преступлений твоего отца». «Ты убить хочешь отца моего?» — спросил княжич. «Не хочу», — солгал я и предоставил Мстиславу полуправду. «Если он не уйдет, не образумится, не посчитает нужным спасти тысячи душ, то его могут убить и свои же». «Отец не образумится. Он в последнее время стал другим. Церковь так дважды пропускал по воскресеньям. Еще под Торжком только три раза молился». Сознание Мстислава стало искать оправдание уже почти принятому решению о предательстве. Так всегда бывает. Если человек решает сделать что-то плохое, но при этом в нем еще тлеют угольки нравственности и морали, то мозг ищет оправдание не перед кем-то, а перед собой. Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Еще минут через 20 препирательств и терзаний Мстислав был уже готов к тому, чтобы прочитать и поставить свою печать на первой листовке воззвания к народу православному, причем обращение было и к людям Владимирской земли, и к новгородцам. Шведы только умалчивались, а косвенно — так и прослеживался намек, что они вообще чужие и не должны топтать русские земли. «Люди православные, поминающие Господа нашего Иисуса Христа, к вам взываю!» — зачитывал я вслух послание. «Стоит ли жажда наживы или стремление к власти разрушений и смерти, крови и детского непорочного плача? Стоят ли низменные пороки выше того, чтобы бить святого отца, пастыря христианского, епископа Ростова-Суздальского, или осквернять имя преподобной Ефросиньи Полоцкой? Отец мой, но не я сего хотел. Отец мой, но не я привел вас сюда, словно на заклание. Собираются уже, супротив людей новгородских, полки братства православного Андрея Первозванного. Берет уже оружие в руки ремесленный люд в Ростове и Суздале, Москве и во Владимире. Они уверовали, что противостоят безбожникам. Но это не так. Вы же не хотели, чтобы церкви были поруганы, а епископ избит». Я читал воззвание и понимал, что получается настолько в точку, такой удар по сознанию многих людей, что подобное не должно было пройти мимо. Конечно, подобные стенания о милосердии и покорности могли бы исходить от самого епископа, мол, помогите и отомстите. Но, во-первых, Ануфрий не согласился бы признать, что его прямо-таки избили. Во-вторых, новгородцы же выбрали своего архиепископа, так что здесь еще нужно дипломатично пройтись по ситуации. В-третьих, понимая, что последует далее, Ануфрий, человек в высшей степени гуманный, не стал бы провоцировать людей на новый виток сопротивления. Относительно Нифонта для меня принимать решение оказалось несколько сложной задачей. По сути, лжесвященник отпустил меня, но явно дал понять, что не против узаконить свое положение. Я почти уверен в том, что Нифонт пойдет на сделку, причем почти на любую. Как бы только образумить Изяслава Мстиславича, чтобы тот, пусть и припугнул бы Новгород, но пошел на переговоры, а не проливал реки крови. «Это очень сильно? Ты чей? Божий человек? Али от лукавого? Понимаю, что нынче отец мой тяжко ему придется, если такую грамоту люди читать станут», сказал впечатленный услышанным воззванием Мстислав. Даже Агафья прониклась, как-то подобралась, ноги хоть свела, прекратила светить своими прелестями. Если такая прожженная девка, которая пошла на сложносоставную интригу с княжичем, прониклась текстом, значит, я попал в самую точку. А как иначе, если при написании воззвания учитывались и религиозные чувства, и политическая ситуация, и положение дел на местах? Мягко сказать, не в пользу князя Ростислава Юрьевича. Да и награбили уже новгородцы, что только возможно и что успели. Остальное — суздальцы с москвичами и ростовцами только с боями будут отдавать пришлым. «Как дитё твоё назвать, коли сладится?» — усмехнулся я, показывая на Агафью. Мстислава вновь бросила в эмоциональные качели. Столько эмоций молодой мужчина не мог поглотить, осознать. Не получилось у него воспрепятствовать буйству чувств. Княжич рыдал. «Но это ничего. Как говорил мне мой дед, командир Красной Армии, плачь побольше, меньше ссать будешь». Вот такое доброе и нежное слово от дедушки получал любящий внук. Но авторитет предка незыблем. На него и равнялся в прошлой жизни. Да и в этой тоже. Ростислав Юрьевич пребывал в чрезвычайно непрогнозируемом состоянии. Он то смеялся, то рычал, как зверь лютый, а после плакал, словно ребенок. Все рушилось прямо на глазах, будто Бог отказался от него. Даже сын предал, старший, для которого и строил свою державу Ростислав. А тут... Но не меньше на сознание князя повлияло и то, что из него делают безбожника, того, кто приказывает бить епископов. «Одумайся, князь!» Даже вернее самого верного человека, воевода Карачун, и тот не смог выдержать и высказывал свое отношение к глупейшим поступкам Ростислава Юрьевича. «И ты, Карачун, туда же!» — взревел князь. Так возьми нож и выйди против меня! Что, нет? Тогда не смей более советы давать!» Ростислав Юрьевич посмотрел по сторонам в поисках архиепископа Нифонта. Нет, не пришел во двор княжеского подворья главный новгородский священник. Не хочет смотреть на казни. Во дворе избитыми и связанными лежали более 20 шведов. Это были остатки из тех, кто участвовал в избиении епископа у Суздаля в женском монастыре. Князь, когда началась успешная для его врагов кампания, направленная на сотворение из Ростислава того, кто отдает приказы бить православных священников, приказал найти тех, кто это сделал, кто жестоким образом избил епископа. Князь поверил почти всему, что писалось в послании. Он хотел объяснить поступок своего сына, которого, хоть и держал в строгости, но искренне любил. Единственным оправданием того, что Мстислав Ростиславич пошел на предательство, может быть вера в Господа. Да и сам князь, когда узнал из воззвания, что начало распространяться во Владимире, что избили священника, негодовал. Чтобы умерить бунтарский дух, показать себя истинным христианином, Ростислав приказал найти тех, кто бил епископа Ануфрия, и жесточайшим образом казнить их. Как ему не объясняли, что избиения и не было, что так, руку закрутили, да разок ударили для острастки. Ростислав уже никого не слушал. «Одумайся, князь!» — кричал на русском языке шведский командир-сотник. Он был одним из тех, кого схватили. Вот только среди осужденных была лишь половина из тех, кто тогда был у Суздаля. Остальные непричастны. Ростиславу показалось, что обвинить во всем шведов — самое то дело. А еще в таком случае можно забрать у свеев все награбленное ими. Забрать и раздать новгородцам, даже некоторым владимирским боярам, чтобы те поддержали князя. Ростислав ранее не был сильно энергичным князем. Довольствовался тем, что есть, даже в дела Новгорода практически не лез. Но сейчас он показывал уже совершенно противоположное стремление. Может быть, характер отца и деда стал пробиваться. Князь слишком много действовал. Пытался вникнуть во все дела. Даже читал восковые таблички и бересту с записями. Кто, откуда и сколько взял хлеба, либо награбленного. И эти действия оказали обратный эффект, для князя не лучший. Он вникал в то, сколько получилось награбить, и уже уличил многих в сокрытии истинных масштабов грабежа. Вдруг Ростислав Юрьевич осознал, что новгородцы готовы его предать, пойти за сыном, так как тот предлагал относительно приемлемый выход из положения, просто вернуться в Великий Новгород. Учитывая то, что Владимирское княжество уже изрядно пограблено, по крайней мере Суздаль и Стольный град, что Новгород теперь обеспечен хлебом, можно уходить. «Сажай!» — закричал Ростислав Юрьевич. Воины, ближние гридни, стали усаживать на заостренные колья избитых шведов. Послышались крики ужаса и отчаяния, проклятия и мольбы о спасении. Лишь сотник шведский с достоинством принимал смерть, с молитвой. Хотя это не значит, что и дальше он будет проявлять мужество, ведь смерть на колу — долга и мучительна. Можно и 10 часов, и дольше умирать. «Это ошибка, князь!» Из-за спины Ростислава со стороны главного крыльца шел Нифонт. Архиепископ выразил свое отношение к происходящему, но не стал упрашивать снять шведов с кольев. А сейчас еще можно было спасти большую часть приговоренных князем людей. «Что делать будешь? Здесь останешься или пойдешь Новгород спасать? 7000 или даже больше конных из братства отправились в город. Откуда только собрали?» — спрашивал Нифонт. Ростислав с презрением посмотрел на архиепископа. Если раньше князь постоянно слушался главного священника Новгорода, то теперь понял, что тот ведет свою игру. Ростислав Юрьевич убил бы своими же руками лжеца, но это только усугубит ситуацию. Не обращая внимания на крики умирающих в муках людей, князь размышлял. Он на самом деле хотел нанести удар по братству, учитывая то, что эти земли, которые, к слову, начинаются всего в 70 верстах к востоку от Владимира, остаются без защиты, ведь братья ушли к Новгороду. Но новгородцы за ним не пойдут, а своей дружины окажется недостаточно даже для победы над братством, если, как сообщается, пришли на помощь воеводе Владиславу. «Карачун, ты остаешься на Владимире! Оставляю тебе 2000 ратных! Сам же быстро разобью то войско братства, которое ушло на Новгород, и буду договариваться с Изяславом!» Нехотя сказал Ростислав, после посмотрел на Нифонта. «Ты этого хотел? Чтобы я был унижен переговорами?» «Нет», — искренне, но не уточняя, ответил Нифонт. Архиепископ уже видел, куда все катится. Это агония, это поражение, это Господь наказал. Так что необходимо срочно выбирать нужную сторону, кланяться, просить прощения, да что угодно, но чтобы остаться архиепископом. Так что договариваться собрался и сам Нифонт, а Ростиславу поздно. Но пока у князя еще есть войско, шансы остаются.